Глава 28. В темноте лиц не видно, но это не мешает мне возмущенно вздернуть бровь. Да ничего он со мной не сделал. Торн, ты чего так напрягся? Поехали уже. Мы уже достаточно далеко от гнезда, а продолжать путь в такую темень – дело непростое. Вскоре мы сворачиваем с тракта, спешиваемся, ведем лошадей через бурелом кустарников, паркуемся за небольшим склоном у повального дуба, готовимся к ночлегу. Торн все время молчит и смотрит на меня, протирая меч тряпицей. Лия развела костер и что-то помешивает в костелке. Неужели уха? Она серьезно взяла с собой свежую рыбу, чтобы делать нам сегодня наваристый супец? Иона смотрит на Лию с прищуром и что-то бухтит. Молчаливого и связанного эльфа мы привязали к дереву, поближе к Торну. Вот ведь странный у нас пленник. Тихий, будто мертвый, но прикидывающийся живым. До столицы переться 3 дня. Завтра утром придумаю, что с ним делать. Попробую поговорить еще раз. В общем, лишний груз, лишняя морока. Наконец, Торн не выдерживает. «Ремус?» «Да-да, Торн. Я все вам расскажу». Несколькими часами ранее. «Мастер, смиритесь! Вы — крокозябр обыкновенный. Не хотел рассказывать вам о сосуде, но что-то вы больно долгий. До сих пор в этом деле не разобрались. Как вообще вас люди терпят? Плететесь по жизни со скоростью улитки». Пожимаю плечами. «Ну уж какой есть!» Под храп бандитов и ругань кислого в логове гоблинов я с энтузиазмом выискиваю нужную информацию в теории магических изысканий человеческой современности под цензурой Абы Хайракон. «Старшой! А, дрянь, вляпался! Тут ничего нет!» Костя хрюкает. «Еще бы! Мастер, признайте, что вы рассчитывали найти в логове гоблинов сундук с сокровищами!» Не отвечаю. Вчитываюсь. «Итак, у меня большой сосуд эфира с тонким каналом. Ага, вот та самая таблица. Элементализм. Сразу в баню. Мне не подходит. С маленьким каналом разве что воробьев фейерверками пугать. Даже жаль. Артефактор? Вот тут прямо обидно. Хоть это и непростая и муторная профессия, но я все же надеялся. Для артефакторики канал должен быть тончайшим. А так я максимум запитаю камни для окучивания и продам их за пару серебряных монет. С ментализмом такая же беда. Например, в телекинезе я смогу разве что поднять в воздух подкову, но до умения эльфа мне как до луны. Тут нужен канал строго среднего диаметра. Чуть шире – не смогу контролировать предметы в воздухе. Чуть уже – не смогу его тупо поднять. Магия света? Гуляй, Дэн! Тяжелые раны в жизни не излечишь. Разве что геморрой у холопов за пару медиков. Это что ж получается? И правда, крокозябр? А нет. Одна школа все-таки мне идеально подходит. Псионика. Так, что тут про нее написано? Мастер-псионик концентрируется на изменениях в структурах мира, напрямую вмешиваясь в разум. Он показывает своим жертвам навязанный сценарий как истину для того, чтобы повлиять на их душевное состояние. После применения плетения жертва больше не может видеть разницу между реальным и выдуманным миром, следовательно, пострадавшим лицом можно манипулировать. Псионика – одна из самых известных магических дисциплин, использование которых строго контролируется в цивилизованном мире. Из-за присущих ей опасностей причина достаточно очевидна. Множество известных личностей и правителей пали жертвой псимагов. Так, что там по плетениям псионики? Дезориентация, иллюзия, ярость, тишина, ясновидение, контроль над разумом и еще куча всяких плюшек, которых в книге упоминается лишь вскользь. Сами заклинания делятся на уровни сложности. Новичок, ученик, адепт, эксперт, мастер, грандмастер, осознавший. При освоении плетения определенного уровня маг получает грамоту о повышении своей ступени мастерства от Академии Эфира. Например, маг первой ступени обязан знать хотя бы одно плетение уровня ученик, а маг шестой ступени – уровня осознавший. Седьмой ступени – уже 2 плетения осознавшего. Восьмой – тут уже идут мультиклассы. Нужно знать 3 и более плетений высшего уровня, но разных направлений магии. Девятая и десятая ступени. Ну, Аба пишет, что в истории Варгона до такого никто еще не дошел. «Мастер, да выбросьте вы эту книжонку! Что вы там вычитываете? Про псионику? Не смешите мои глазницы! Сколько раз я говорил, что у вас черная душонка, а? Неужели было так сложно уловить прямой, как мой юмор, намек?» Откладываю книгу. Уже знаю, что хочет сказать Костя, что я некромант. «Не надо так на меня смотреть! Неужто вы думали, что я бы стал вас спасать от девки, если бы не знал, что из вас получится толковый некромант?» Усмехаюсь. «А я думал, все из-за моей избранности и особенности». «О, я знал, что вы поверите в эту шутку. Почему-то все верят». «Каков тролль? Просто чемпион троллей!» Костя продолжает глумиться. «Если бы у вас не было подходящего сосуда для контроля вашего особенного темного эфира, то мне было бы на вас плевать, мастер. Какой смысл от обезьяны с гранатой?» «Так, вот опять. Часто ты будешь бросаться такими словечками, а? Откуда ты знаешь про гранату?» От довольного голоса Кости хочется скривиться. «А с чего это вы взяли, что я не должен знать про такие вещи? Вы вообще помните, что я сказал, когда вы только-только появились в этом мире? Когда лежали тут парализованным на этом самом каменном жертвеннике?» «Не особо. Я тогда был в немного непростой ситуации». «О том, что я знаю, что в вашем мире нет магии? Это как бы намекает, да? Я вообще часто намекаю, не замечали?» «Что-то такое припоминается. Тогда я правда был не совсем в своей тарелке, чтобы зациклиться на словах говорящих черепов. Костя, ты бывал в моем мире?» «На это есть три ответа. Первый – нет. Второй – да. Третий – очень грубый. Да и вообще, то, что я умею останавливать время, значит, удивляет вас меньше, чем то, что я что-то знаю о других мирах? Вы не поверите!» Сарказм так и прет из Кости. «Но я еще знаю такие слова, как «грыз хердры», «траулепетутти» и...» От последних звуков, издаваемых Костей, мурашки захватывают власть над моим телом. Такое ни один человеческий язык произнести не сможет, потирая переносицу. «Ну и что это значит?» «Для вас примерно то же, что для любого обитателя Варгона слово «осколочная граната». Еще вопросы, мастер? Я с радостью на них отвечу. Я вообще обожаю отвечать на вопросы. Заметили же?» Кто же он такой? С каждым днем Костя для меня становится все больше и больше загадкой. Сначала я думал, что он просто древний некромант, но сейчас сомневаюсь. Мне кажется, что он нечто намного большее, намного могущественнее и страшнее. А эти его клоунские маски... Не удивлюсь, что она нужна только для того, чтобы не довести хозяев до инфаркта истинным обличием этого говнюка. «Думаете о моем величии?» — хрюкает Костя. «Ты все-таки читаешь мысли?» «Делать мне нечего, мастер. Вы представьте, как скучно существовать, зная, о чем все думают». Позволяю себе легкую улыбку. «Наверное, так и есть. Было бы и правда скучновато, если вообще от такого не спятишь. Особенно какой-нибудь Эльвине на балу аристократов, где каждый мужик раздевает ее взглядом. То есть, если ты захочешь, то сможешь прочесть мои мысли?» «Смысл задавать вопрос, в ответ на который вы все равно не поверите. Ну, долго вы еще собираетесь меня утомлять, мастер? Да, ваш сосуд эфира отлично подходит для изучения энтропии, в особенности некромантии. Может, налейте чайку? И мы пофилософствуем по этому поводу пару недель?» Не обращая внимания на троллинг. Поправляю. «Не только для изучения энтропии. Еще псионики». «Еще псионики!» Передразнивает Костя. «Вы правда хотите получить от меня умение психоники, а не некроманти? А имя бездны, какой же вы скучный. Ладно, у меня давно есть заготовки плетений на все случаи хозяев. Итак, мастер, предлагаю три варианта на выбор. Первый – чистая псионика. Второй – энтропия, но не направление некромантии. Будет скучно, если вас почуют грязную магию и убьют слишком быстро. Третий вариант – псионика, совмещенная с энтропией. Но знайте, что совмещенные плетения тяжелее выучить и использовать. Они слабее плетения одного направления, но не лишены изюминки. Что выбираете?» «Так, стоп. Ты мне хоть скажи, что за плетение ты предлагаешь? Что они делают? А то выбери вкус конфеты по цвету обертки». «Не, нареные рабыни между ног не заглядывают». «Так, все с ним понятно. Но отказываться от хоть какого-то умения я не собираюсь. Значит, псионика-энтропия или псионика-энтропия? Непростой выбор. Я могу подумать?» «Не, меня утомляют сомнения, мастер. Выбирайте уже энтропию и закончим с этим». «Да подожди ты. Напомни, чем отличается энтропия от некромантии? Или это одно и то же?» «Извид». «Что? В книжечке от Абы Идиотуса об этом не написано?» «Какой ты догадливый». «Еще бы. Так уж и быть. Прощу вам эту безграмотность. Вот что пишут в других, более умных книжках. Слушайте и запоминайте. Энтропийный маг использует не только эфир, но и жизненную силу, как свою, так и других. Такие маги могут оживлять умерших существ, наполняя их искусственной жизнью и превращая в марионеток. Кроме того, энтропики понимают, как колдовать магические аномалии бесплотных существ, таких как волки, медведи, тролли, элементали или оружие, ну и всякие другие волшебности и колдунства». «Оружие? Звери? Не очень похоже на некромантию». «Вы тоже не похожи на некроманта, но я же об этом вслух не говорю, верно? Энтропики могут призывать духовное оружие и тотемы в виде животных. Все эти радости создаются из той же силы, что и при оживлении мертвецов. Ваши дурацкие академии эфира, куда вы держите путь, открыто не признают, что это энтропия, хотя прекрасно об этом знают. Представляете, какая ирония? Учат светлых некромантов для борьбы с темными и называют их серафимами. И вот забава. Скорее всего, вас зачислят в малочисленную группу идиотов, изгоев и надменных аристократиков. Ух, там и каша. Вам понравится. Эх, не хотел бы я об этом говорить. Ну да ладно. Так, считаю до трех. Не выберите направление, будете чистым энтропиком. 1, 2... Вот гаденыш. Я выбираю мультикласс. Псионика энтропия. Костя издает тошнотворный звук. Отвратительный выбор. Хотя, женщин вы тоже выбирать не умеете. Ладно, коснитесь черепа и позвольте мне залезть вам в голову. Будет немного больно. Ну что? Не буду я вас зомбировать, подчинять своей воле и тому подобное. По имя бездны, сколько раз я это говорил? Костер приятно греет и потрескивает. Я заканчиваю рассказ. Лия слушает со скрытым ртом, не в силах хлопать глазами. Иона ковыряется в зубах кинжалом, а вот Торн крайне озабочен. «И вы коснулись, Римус?» Развожу руками в стиле «Ничего не смог с собой поделать, бес попутал». Торн вздыхает. «Какому плетению он вас обучил?» Уголок моих губ приподнимается. «Проще же показать, верно?» Встаю. Иона замирает с лезвием во рту. Лия подсаживается поближе к ней, сама того не замечая. Закрываю глаза. Интересно. Костя не просто подарил мне плетение уровня ученик. Для того, чтобы я его правильно понял, он вложил мне в голову и другие базовые знания о том, как работает магия. И это ни хрена не взмах рукой с визгом «Магический шар адского возмездия!» Теперь я понимаю, почему у магов довольно длительные подготовки перед заклятиями. Они погружаются в себя, готовятся, стоят на месте, как истуканчики, плетут заклинания. Почти буквально. Оттого оно и называется «плетение». Благодаря Косте я могу пропустить как минимум полгода теоретического и унылого обучения в Академии. Оказывается, создать магию в Аргоне — это сложно. Если объяснять проще, то нужно в своей голове создавать узоры из эфира, контролировать их. Это напоминает расчет сложных формул. Но только для псионики это типа химическая формула, а для энтропии — математическая. Две разные науки. И формулы эти при каждом новом создании заклинания разные. Зависят они от многих факторов — погоды, времени, настроения, зуда в одном месте. Отсюда и сложности с мультиклассом, где результат больше зависит от умений мага, а не его сосуда эфира. Приходится два разных плетения создавать одновременно и превращать в одно. Это дольше и тяжелее, но оно того стоит. Скидываю руку больше из-за уверенности, что так делают маги, чем потому, что так положено. «Ну, только не разбегайтесь».